Глава 11. На следующий день, после того, как Шелия рассказала об их с Беном планах, я вскочила с кровати в 8 утра, села за ноутбук и начала искать работу. 5 часов я рассылала отклики, которым предлагала свое непритязательное резюме в надежде на лучшее. Удовлетворившись поисками, я вышла из квартиры, чтобы где-нибудь пообедать. Я съела обед в машине и поняла, что неоткрытый подарок от Кэлла все еще лежит на пассажирском сиденье. Положив сэндвич, я стряхнула крошки и подняла пакет, потянув за белую ленточку. Нащупала там что-то твердое и извлекла наружу. Глаза округлились от удивления, пока я изучала подарок. Розовый карманный нож и газовый перцовый баллончик. К нему прилагалась записка «На случай, если он не принимает, ответ нет». Я покачала головой, скомкала записку в шарик и забросила обратно в пакет, а нож и перцовый баллончик кинула на сиденье. Кэл, такой говнюк. Пообедав в машине, я отправилась в питомник, чтобы купить растения. Не самый разумный поступок, конечно, учитывая, что нужно было экономить деньги, но шопинг-терапия всегда выводила меня из депрессии. К тому же один из магазинов, что я собиралась посетить, набирал персонал. Я припарковалась на стоянке перед домом. Вернее, местом, которое скоро перестанет быть моим домом. Потом немного посидела, наблюдая за силуэтом, мелькнувшим в нашем окне на втором этаже. Мужчина. Там был Бен, и в обычной ситуации я бы не придала этому значения. Но не теперь. Скоро это будет его квартира. Я не смогу, как раньше, бродить по ней, лежать, растянувшись на диване, или забирать остатки еды Шелли. Все, что у нее есть, будет принадлежать мне, а я стану третьей лишней. Тряхнув головой, я отбросила эти мысли, взяла сумку и дурацкий нож с баллончиком и выбралась из машины. Уже начав укладывать все в сумку и собираясь взять растение с заднего сиденья, я услышала шаги и подняла голову. Кто-то знакомый приближался ко мне, и я вздрогнула, стукнувшись спиной об открытую дверцу машины.